И едва я успел открыть глаза в осколке чужого мира, как меня диким ревом встретил местный житель. Однорогий парнокопытный трехметровый житель, что несся на выход. И при виде меня, не до единорог даже не замедлился. «Закрыто, приятель», — вежливо произнес я, сделав шаг навстречу твари, и с нырком и взмахом руки выскользнул в сторону прямо перед ним. Недоединорог пробежал еще 2 метра, а потом завалился прямо перед выходом с отсеченной башкой. Эхо его рева все еще отражалось от скалистых стен, а я уже осматривался. Скалы замыкались вокруг правильным кольцом, образуя собой некий кратер-колодец, в самом центре и низу которого я и стоял. Небо было затянуто красным и осыпало колодец пепельными осадками, а все пространство вибрировало от возбуждения. Не хватало только эпичной музыки и барабанов, ведь ощущение угрозы только росло, а вибрация плавно перекинулась на землю и нарастала. Мелкие и крупные камни покатились с вершин скал вокруг, а мгновение спустя оттуда хлынули десятки диких тварей. Быки, буйволы, зубры, козлы и единороги, разнообразной рогатой массой мчали с вершин прямо на меня. Совсем изголодались бедолаги и ничего не замечали на своем пути. Торопились меня сожрать так явно, что сшибали друг друга по пути, спотыкались о камни, давили собратьев, а один бычара кубарем просвистел мимо меня и размозжил черепушку о камень под моими ногами. При этом зверюга не сдохла, а с переломанными во всех местах костями и диким зомбированным взглядом попыталась цапнуть меня за ногу зубами, но получила клинок в глаз. Это был последний момент, когда я мог вольготно стоять на месте. Дальше началось форменное безумие. Стекающимся на дно кратера рогатым не было видно ни конца, ни края. Вопль десятков глоток диким гулом разносился вокруг. Оползень из суицидальных быков затмевал горизонт. Буйволы оказались покрепче и докатывались вниз еще живыми и очень злыми. Козлы скакали по скалам удачнее прочих и пикировали на меня словно рогатые кенгуру, а когда в игру включились медлительные, но массивные зубры, внизу стало совсем весело. Но больше всего проблем доставляли единороги, которые действовали более осознанно, держались позади армии словно генералы, и вместо сближения предпочитали кидать в меня ментальные атаки, но, когда поголовье рогатых первой волны внизу снизилось, эти полуастральные твари включились в контактный бой. Бой, в котором они полегли еще быстрее, ведь ментальные атаки на меня не действовали, а их было всего 5. Вспоров брюхо последней рогатой твари, я откинул дохлую тушу ногой и, наконец, смог перевести дыхание. Весь в крови, внутренностях тварей, я стоял на горке из 200 трупов. Утерев лицо от крови, я поднял взгляд наверх и улыбнулся. Вышел, наконец, мой недостающий процент. Перехватил я клинок поудобнее, глядя на поднимающуюся над горизонтом из-за скал гигантскую кракеноподобную рожу. Быки, козлы и зубры тянули едва ли на Е-ранг. Единороги из-за довольно сильных ментальных атак, способных свести с ума неподготовленного одаренного, классифицируются в районе С, с плюс ранга. Причиной же, по которой меня к этому порталу привело чутье, был тот, чьи щупальца сейчас скользили по окружности гребня кратера-колодца, и чей гипнотический взгляд заставлял мой ментальный барьер трещать. Подгорный кракен. Класс опасности этой твари напрямую зависит от миньонов, ведь главной способностью кракена является ментальный контроль. Обычно убить прихвостней этого кукловода с щупальцами является самой большой проблемой, а сам он из-за медлительности не представляет такой большой опасности, но вот в моем случае все было чуток сложнее. Ведь я находился в ловушке, в низине кратера колодца и все пути отхода тварь мне перекрыла. Разве что на выход я мог сигануть, но этот вариант я даже не рассматривал. Кракен осторожничал и присматривался. Через своих миньонов он уже убедился в том, что я опасен, поэтому не спешил. Его щупальца скользили по скалам, вызывая камнепады, от которых я успешно уворачивался. Мои ноги были по колено утоплены в мертвой плоти и крови рогатых тварей, что ограничивало мою маневренность, и тварь это видела. Бурые провалы глаз крутились в такт движению кракена, а потом он вдруг резко замер, и меня тут же накрыло ментальным штормом, одновременно с которым в меня устремилось 3 из 8 щупалец. Мантия в стадии воплощения позволяла мне использовать теневой шаг бесплатно, поэтому я рванул вперед и в 2 прыжка оказался на полпути к башке кракена. Однако из финального прыжка меня выбил мощнейший по силе астральный вопль, а когда это случилось, я осознал себя висящим в воздухе в окружении 4 щупалец. Морды твари я не видел, но был уверен, что хитрый говнюк улыбается. Щупальца бросились в меня со всех сторон, и лишь благодаря когтю пустоты я смог вырваться из оцепления, буквально прорезав себе путь сквозь одно из щупалец и приземлился на каменный уступ неподалеку. «А ты хорош», — облизнулся я, стерев стекающий по виску ручеек моей крови. «Вруа-а-а-а-а!» Громогласным воплем согласилась со мной тварь. Ну или не согласилась, хрен ее знает. Языка кракенорожих я не знаю. Зато знаю, что подобные рожи делают, когда получают ранения. И в этот же миг я увидел, как несколько щупалец потянулись к горке из рогатых трупов. Миньоны были не только хорошими добытчиками еды для своего кукловода, но и в случае необходимости, сами могли становиться ему едой. Но в эту игру можно играть и вдвоем, хмыкнул я и, вытянув руку, прошептал: «Поглоти». Под горой трупов тут же появилась черная воронка, которая начала медленно затягивать тушки дохлых тварей в себя. Осознав, что его законную еду и собственность жрут, взбешенный такой наглостью кракен поднялся еще выше и потянулся к трупам сразу всеми 8 щупальцами. А я этого и ждал. Чтобы задействовать все щупальца, кракену пришлось немного перевалиться через край кратера внутрь и засветить часть своего уязвимого брюшка, в которое я и вонзился, использовав шаг тьмы. Непрекращающийся все это время астральный вопль все еще блокировал для меня мир теней, и тварь не ожидала такого подвоха, как не ожидала того, что я смогу словно бур прошить ее плотную шкуру насквозь и вылететь из затылочной части. В результате этого маневра я на миг завис в воздухе позади монстра. Горячий жар местного неба ударил в лицо, пепельный дождь оседал на губах, а перед глазами была картинка затылка верещащей твари, из которого фонтаном бьет черная жижа. Ее длинные щупальца оплетают внешнее кольцо кратера словно корабли и упрямо продолжают тянуться к горке трупов, чтобы пожрать их и восстановить ранения. Всего секундой кракену это удастся. Секундой его план сработает. Только вот я ему этой секунды не дал. Недостающий процент пути был добит еще минуту назад, и прямо сейчас, находясь в воздухе над тварью, я с вытянутой в ее сторону рукой прошептал: «Отомсти». Моя рука от локтя до кончиков пальцев почернела, и заостренный сгусток тьмы с хлопком вылетел из ладони прямо в огроменную башку кракена. Стихийный взрыв разметал ошметки твари по всему кратеру-колодцу, вызвав там чернильный потоп, в потоках которого угадывались 4 уцелевших и изуродованных щупальца. Они, словно червяки, тянули каждое по одному из 4 сердец кракена в отчаянной попытке дотянуться таки до плоти миньонов и регенерировать. Я же спускался вниз и попутно наблюдал за зрелищем, как за миг до того, как щупальца достигли своей цели, труп последнего зубра провалился в воронку мира тьмы. Ощутив холодное дыхание матери стихии, щупальца остановились и в ужасе резко попятились назад, но было слишком поздно. 3 из 4 сердец кракена уже коснулись мира тьмы, и тот с хлюпающим звуком затянул их в себя. Уцелело лишь одно сердце, биение которого медленно угасало в черной жиже и угасло окончательно, когда я подошел и вонзил в него свой клинок, после чего пнул его ногой в воронку и, проглотив его, проход в мир тьмы схлопнулся, а мое тело окатила приятная холодная волна закрытого портала. Поглотив и подобрав напоследок все, что имело хоть какую-либо ценность, я выбрался из портала наружу. Полной грудью вдохнул морозный воздух родного мира и прислушался к себе. Источник практически полон, но и излишков энергии, к сожалению, не осталось. Все ушло на стабилизацию открытого пути возмездия и поддержку воронки. Держать мир тьмы открытым так долго весьма затратно, но это было лучшим способом заманить тварь. Кракены – существа крайне живучие, особенно наземные. Если уцелеет хотя бы одно из 4 сердец, из него легко вырастет новая взрослая особь за считанные недели. Поэтому я устроил приманку из аппетитных тел ее миньонов, чтобы заманить и уничтожить тварь именно внутри кратера-колодца, где сердца никуда бы от меня не делись. К тому же я не был уверен, что только-только открытый путь возмездия гарантированно убьет тварь, но вышло даже мощнее, чем я думал. Только ладонь теперь чешется и жрать хочется. И если первое оставалось только перетерпеть, то проблему голода я решил, устроив себе небольшой привал и шашлычки из мяса кракена. Вкус у него специфический, но голод утоляет отлично, а в некоторых ресторанах ордена его и вовсе подавали как деликатес. За мой непродолжительный привал на перекус ни одна тварь красной зоны ко мне так и не приблизилась. А жаль, я ожидал, что энергетический всплеск от закрытого портала приманит пару-тройку сильных тварей, но похоже рядом их просто не осталось. Ждать же тоже не имело смысла, поэтому, Плотно поев и встретив рассвет, я сверился с картой и направился на восток, в сторону маркера портала, ради которого я сюда и пришел. Глава 21. Мужчина восточной внешности сидел на коленях, держа обнаженную катану на вытянутых руках перед собой. Лоб мужчины кровоточил от принесенных извинений, а дощатый пол великого храма впитывал алые пятна крови. В помещении царила тишина, нарушать которую смел только священный водопад, у подножия которого стоял храм Дамаиды, да ветер, заносящий через открытые лестничные пролеты пожелтевшие листья, что кружились вперемешку со снежинками вокруг храмовых столбов и улетали прочь. Колени Нобу ныли от усталости, ведь он мчался сюда со всех ног и не жалея сил, но сейчас он не смел ни то, что жаловаться, но и даже взгляда поднять, ведь перед ним находились три молчаливые фигуры, каждая из которых с легкостью могла лишить его жизни. Старейшина Дамаида был достаточно суровым правителем, и ошибки он прощал крайне редко. А если на аудиенции присутствовали и его два ближайших советника, то дела у просящего совсем плохи. «Осознаешь ли ты, что наделал?» — нарушил тишину тягучий голос старейшины. Однако ответа не последовало. «Тебе вновь дозволено говорить, самурай», — мягко произнес первый советник. Получив разрешение, Нобу осторожно приподнял голову и, не поднимая при этом взгляда, произнес: «Я исполнил ваш приказ, мой господин». В ответ же раздался сдержанный смешок, и Нобу, боясь реакции старейшины, вновь с глухим звуком прижал окровавленный лоб к полу. «Разве я приказывал его развязать войну с имперцами?» — строго прогремел голос старейшины, и тот окинул вопросительным взглядом своих советников. «Но ведь ваша конечная цель была именно в этом, господин», — напомнил военный советник. «Цель была не в войне, а в победе над имперцами», — холодно внес уточнение старейшина, — «и не сейчас, а позже, когда план Посейдон будет готов. Смею заметить, что план можно ускорить, господин», — мягко произнес низкорослый первый советник и сделал полшага вперед. «И, по моему мнению, даже нужно». Старейшина удивился проявленной инициативе и, окинув советника снисходительным взглядом, позволительно кивнул: «Говори». Западные собаки были успешно отброшены от ресурсов империи, в том числе усилиями нашего самурая Нобу, — осторожно произнес первый советник и одарил самурая одобряющим кивком. «Но это дело прошлого. Настоящее же в том, что гиены из четырех крупнейших домов Востока подсуетились и сыграли на нашем успехе, воспользовались нашей же тропой в сердце империи и преуспели в этом. По нашим данным, Дамаката, Химура, Симидзу и Мари активно проводят встречи с имперской аристократией, без зазрения совести сея свои семена на плодородные поля наших многолетних трудов, и они собираются собрать урожай на грядущем всеимперском съезде». «Наш урожай? Напомни, почему нас не пригласили на этот съезд?» — грозно сощурился старейшина. «Нас пригласили, мой господин, однако мы едва успеем прибыть туда вовремя. Да и все, что мы получим теперь, это насмехающихся нам в лицо гиен, что к тому моменту снимут все сливки, не оставив нам даже объедков с имперского стола. Единственное, чем мы могли козырнуть на этом съезде в текущей ситуации, это отношения с кланом Воды. Слабое утешение и слабая карта. Поэтому принять участие во всеимперском съезде на этих условиях было бы для нас сокрушительным поражением, безусловным поражением, провалом. Однако, благодаря нашему Нобу, мы еще сможем обернуть эту неприятную ситуацию в свою пользу», — улыбнулся уголками губ первый советник. «Как?» — поинтересовался заинтересованный старейшина. «Исполнить план Посейдон во время Великого съезда», — сверкнув яркими темно-синими провалами глаз, произнес советник. «С похищением девчонки, все условия для его исполнения выполнены. Не говоря о том, что если мы выступим с официальным заявлением, это сильно усложнит другим домам их переговоры и подготовит плодородную почву для ветра перемен. Ты хочешь, чтобы мы признали похищение сестры князя и окончательно разрушили отношения с единственным лояльным нам имперским кланом?» — поднял седую бровь старейшина. «А разве после исполнения плана Посейдон они будут нам нужны, господин?» — с ухмылкой спросил первый советник. «Ты прав», — задумчиво потеребил седую бороду старейшина. «Сколько времени тебе понадобится на подготовку?» «Все уже готово, господин», — сдержанно поклонился первый советник. «Одно ваше слово, и Посейдон начнет движение». «Вот как?» — удовлетворенно хмыкнул старейшина, довольно перебирая тощими пальцами по кимоно. «Если все выйдет так, как ты говоришь, то мы не только получим желаемое, но и подрежем гиенам коготки. Сколько их самураев сейчас в имперской столице?» 7. Мой господин, сухим голосом вклинился военный советник. Хорошо, очень хорошо, погладил седую бороду старейшина. Выходит, мне даже надо похвалить Нобу за находчивость. Никто не может лучше вас знать, как поступить со своим учеником, мой господин, смиренно поклонился военный советник. Истинный буси должен уметь отвечать не только за свои победы, но и за неудачи. Особенно за неудачи, сделав шаг вперед, холодно произнес старейшина и, наклонившись над Нобу, провел пальцем по рукояти, лежащей перед ним катаны. На миг внутри помещения повеяло морозным холодом, от которого пол жалобно затрещал, а храмовые колонны покрыли синим из витиеватых пульсирующих узоров. Однако, ты заслужил право на путь искупления, самурай, поднявшись на ноги, громогласно объявил старейшина, и стихийный холод вокруг исчез. Благодарю за оказанную честь, сенси. Я вас не подведу, почтенно отчеканил Нобу и чуть приподнял голову, с которой капали капельки крови. Негоже жениху выглядеть как побитая шавка, приметив это, покачал головой старейшина и повернул голову на военного советника. Приведи юношу в порядок и распорядись начать подготовку к свадебной церемонии немедленно. Да, господин, поклонился военный советник и подошел к Нобу, положив твердую руку тому на плечо. Однако самурай даже не шевельнулся. Ты можешь забрать свою катану и продолжить верную службу своему храму, самурай Нобу, удовлетворившись увиденным, властно произнес старейшина, и только после этого Нобу поднялся на ноги, сложил свое оружие в ножны и, поклонившись, направился к ступенькам вместе со сделавшим то же самое военным советником. Ты ведь понимаешь, что если Посейдон не будет исполнен вовремя, то мы не только не сорвем сближение наших прямых конкурентов с империей, но и навечно отбросим себя от своей цели собственными руками. С ледяным взглядом спросил старейшина, глядя на оставшегося подле него первого советника. Разумеется, мой господин, уверенно кивнул тот, а если успеем, то империя на столетие окажется в руках Дамайды. В таком случае, почему ты еще здесь? Устрашающе улыбнулся старейшина, и первый советник, поклонившись, поспешно скрылся прочь. Сам же седовласый старик в неприметном тусклом и потасканном кимоно подошел к колонне и кинул свой мечтательный взгляд на рассвет. Рассвет, который навсегда изменит будущее великого Дамайды. Гулять по красной зоне было весело. Да, это всего лишь мелководье, но даже тут в воздухе витали разнообразные стихийные частицы, источаемые зараженной фауной. Визуально, растения и деревья тут не претерпели изменений, но глубоко в корнях мутации уже начались, и почва пропитывалась иномирной энергией, которая влияла на все вокруг. Животные, камни, деревья, воздух и само пространство подвергались необратимым изменениям, постепенно становясь домом для чуждых нашему миру тварей. Однако, я умел работать с этой дикой энергией не хуже иномирного зверя и потому чувствовал себя тут как рыба в воде, а связь с тьмой приятным темпом крепла на столь благоприятной стихийной почве, отчего я чувствовал себя прекрасно. Тем не менее, двигался я строго на восток, вдоль мелководья красной зоны, хоть меня и подмывало махнуть на север. Все мое естество паладина звало меня туда, навстречу опасности, монстрам и сражениям, но в то же время именно как паладин, я не мог себе этого позволить. Сейчас не мог, ведь я не просто паладин. Я последний из паладинов, и именно на мне висит ответственность за процветание человечества. Человечество, которое нуждается в моей защите, и находится это человечество за моей спиной, на юге. Никто не накладывал на меня это обязательство. Даже старик Акс перед смертью не оставил никаких напутствий, не вел пафосных речей и не брал обещаний. Встать на защиту людей было моим решением, но чтобы местные тварюшки не расслаблялись в ожидании, когда я вернусь и возьмусь за них всерьез, по красной зоне я сейчас шел не теневыми прыжками, а на своих двоих. Легкий бег по свежему снегу, морозный воздух и попутный геноцид всего живого, что встречалось у меня на пути. Благодать, взмах, труп, поглощение. Большинство битв происходило именно по этой схеме, и уже через полчаса такой пробежки мой внутренний источник был забит под завязку, а излишки энергии я сбрасывал на генерацию разного рода порождений разведчиков. Начав с ящерок, которые под местным стихийным давлением не смогли продержаться и 5 секунд, я по нарастающей призывал все новые и новые порождения, пока не нащупал приемлемое по соотношению затрат и живучесть. Им оказался стальной фантом. Это такой низко левитирующий черный доспех, внешне похожий на мини-Альберта без головы, ну и без рук с ногами, вместо которых внутри доспеха пульсировал черный дым, на самом деле являющийся стихийным металлом, перетертым в стальную пыльцу. Несмотря на отсутствие головы, это воплощение было достаточно сообразительным, чтобы не врезаться во все деревья на своем пути. Да, были и такие разведчики до этого, а также стальной фантом был достаточно живучим, чтобы протянуть в красной зоне достаточно долго, чтобы я мог составить некоторую карту и заметки о местности на будущее. Перебор бюджетных порождений в поисках лучшего разведчика быстро превратился в единственное развлечение на пути, ведь твари на мелководье мне встречались слабенькие и в целом, прогулка получилась весьма легкая и за все время пути я замедлился всего дважды. Первый раз, когда мой стальной безголовый разведчик нашел небольшое озерцо, в котором и утонул, да, я замедлился и чуть скорректировал курс, чтобы пополнить запасы воды, ну и еды тоже. В этом помогла шоковая рыбалка в стиле Макса. Жахнул молнией, собрал урожай, перекусил и отправился дальше. Второй же раз я замедлился, когда стал приближаться к конечной точке своего небольшого путешествия. В 2 километрах от цели я вовсе перешел на шаг и выпустил ударную порцию своих стальных разведчиков, и вот тут заметил первую странность. Вокруг не было никаких тварей, совсем, как не было и витающих в воздухе стихийных частиц, словно их кто-то отсюда выкачал, причем выкачал подчистую. Зона вокруг портала была настолько стерильной, что, осознав это, я отозвал стальных фантомов и вместо них призвал на пробу 100 ящерок, и да, они в этих стерильных условиях выживали спокойно и быстро показали мне кратчайшую тропу, по которой я вышел к белоснежной опушке с зажатой между 2 исполинскими деревьями пеленой портала. И сомнений в том, что я пришел по адресу, никаких не было, ведь на камне перед входом сидела девушка с черными как смоль волосами и пилила свои острые ноготочки изящной костяной пилочкой. «А ты не сильно торопился, потомок паладина?» Завидев меня, весело произнесла Октавия и, убрав пилочку, переложила свободную руку на приставленный к камню артефактный клеймор. Устроил небольшую прогулку, природа понравилась, приветливо улыбнулся я и остановился. «Да, природка тут особенная», — согласно протянула Октавия и бросила взгляд мне за спину. «Ты пришел один, а у твоей птички плохо со зрением?» Демонстративно поднял я взгляд кверху, ровно в ту точку, где в астральном плане находился глазастый стервятник. Девица не подала виду, но явно удивилась тому, что я смог обнаружить ее фамильяра, а это был именно фамильяр, причем фамильяр астральный. «Птичек любит, значит». Теперь понятно, почему ей так приглянулся мой клювик. «Очевидно, похуже, чем у тебя», — восхищенно кивнула Октавия и демонстративно глянула на пустое небо над моей головой. «Ты уверен, что стоило приходить сюда одному, без своей птички? У клювика есть дела поважнее», — не хотел отвлекать его на всякие пустяки, — пожал я плечами. «Пустяки, да», — недобро сверкнули темные глазки Октавии. «Самонадеянный, как и всегда», — вздохнула девица и, потерев замерзшие ладони, поднялась на ноги и перехватила свой клеймор поудобнее. От него тут же потянуло силой и потусторонним холодом, от которого земля между нами начала покрываться едко зелеными прожилками. Все звуки в округе стихли, стихийное давление ударило по вискам, а мои ящерки вымерли за мгновение. «Думаешь, меня способна остановить жалкая астральная проекция?» — наклонил я голову, понимая, что несмотря на убедительную демонстрацию, передо мной стоит не настоящее тело Октавии. «Поразительно», — звонко засмеялась Октавия, — «даже отцу ни разу не удавалось отличить мои астральные проекции от реального тела. А знаешь, почему так, Маркус?» — игриво облизнулась девица. «Потому что моя техника имитации куда совершеннее жалких проекций», — высокомерно глядя на меня произнесла Октавия и потянула цепочку на груди, выудив из декольте 8-гранный артефакт идеальной формы. Каждая грань артефакта отливала одним из стихийных цветов и искажала пространство от вобранной внутрь стихийной силы. Он вибрировал, пульсировал и дрожал в хрупких руках девицы, а на лицевой стороне отчетливо виднелись 4 магистерских руны, 3 из которых были активированы. Артефакт я узнал первым же взглядом. Это была пустотная бомба. Пустотная, потому что после нее не оставалось ничего живого, а бомба, ну это и так понятно. Произведение искусства совокупных сил 8 магистров, существующее в мире в 8 же экземплярах. В 7, если учесть тот единственный, что был активирован при штурме башни. Из-за своей мощности хранились эти штуки в специальных пространственных коробах, а использовать их вне порталов или хотя бы вытаскивать в реальном мире было строго-настрого запрещено. И в отличие от клеймора, самой Октавии и даже стервятника-фамильера в воздухе, Пустотная бомба была не имитацией, а самой настоящей оригинальной реликвией ордена. «Вижу, ты понимаешь, что это такое», — с садистским довольством в темных глазках пропела Октавия и поднесла подпиленный черный ноготок к последней неактивированной руне. «Так ответь мне, потомок паладина, хоть одна астральная копия сможет сделать так». Победоносно хмыкнула она и ткнула пальчиком в артефакт. Четвертая руна тут же активировалась и пространство вокруг накрыл взрыв колоссальной мощи. Глава 22. Воздух горел, деревья расщепляло на атомы, камни стирало в порошок, а я наблюдал за всем этим сквозь черную пелену мира тьмы. Это было близко. Защититься от стихийной атаки такой силы было невозможно, поэтому я без подготовки нырнул в мир тьмы и выбрался обратно с истощенным на треть источником. Стоял теперь по щиколотку в пепле, внутри образовавшегося от взрыва кратера пред пеленой портала, единственным, что уцелело на несколько километров вокруг. Заряд восьми стихий бил сразу по всем планам, до которых мог дотянуться. Астральному, физическому, теневому и даже в мире тьмы явственно ощущались отголоски взрыва. В итоге не уцелела ни сама Октавия, ни ее фамильяр, однако они были лишь плодом техники имитации, а сама девица могла находиться сейчас где угодно. Стряхнув налипший на ноги вязкий пепел, я осмотрелся. Это был еще не конец. От основной ударной мощи пустотной бомбы я ушел в мир тьмы, но оставался еще ее побочный эффект. То, ради чего этот артефакт изначально и создавался. Создание места силы. Взрыв создал пустоту и одновременно с этим стал причиной микротрещин между мирами. Микротрещин, из которых сюда начала сочиться дикая стихийная энергия восьми миров. Это и было главной причиной, почему строго-настрого запрещалось использовать пустотную бомбу в нашем мире. Устранить последствия ее применения невероятно тяжело и хорошо, что взорвалась она в и так зараженной красной зоне. Правда, назвать это место мелководьем отныне у меня язык не повернется. Впрочем, волновало меня не это, а то, что прямо сейчас сюда, на новую точку силы, стягивались десятки тысяч тварей со всей округи. Пустотная бомба официально разрабатывалась магистрами в рамках эксперимента по объединению первозданных стихийных энергий, а неофициально они пытались уйти от зависимости паладина тьмы, то есть меня. Ведь паладин каждой стихии, отличной от тьмы, имел критическую стихийную уязвимость, пусть крайне редко, но попадались мультистихийные порталы высшего порядка, которые не в силах был закрыть ни один отдельно взятый паладин или даже их комбинация. Обычно, в таких ситуациях на дело отправляли меня, но магистры грезили об альтернативе и ей должны были стать пустотные бомбы. В теории, при взрыве внутри портала, этот артефакт мог снизить базовый стихийный ответ портала, сделав его более безопасным, или вовсе изменить его основную стихию, ослабив тем самым всех тварей внутри. Однако испробовать это чудо магистерской мысли на практике так и не получилось. Иронично, что первый и единственный на моей памяти раз, кроме сегодняшнего, пустотную бомбу применили именно против самих магистров. Впрочем, это дела прошлого, а меня больше интересовало, что делать сейчас, ведь стихийный ответ вокруг уже перешагнул отметку в 40% и продолжал расти. Вот же Мардин, хрен моржовый, с осуждением покачал я головой, ведь именно его энергию Октавия использовала как ключ активации рун, да и где-то же она пустотную бомбу умудрилась отыскать, явно не в лесу валялась. Да и в обычных опорных пунктах снабжения артефакты такой мощи тоже не держали. Вздохнув, я осмотрелся. Приближение множества тварей ощущалось каждой клеточкой тела. Чутье трубило об опасности со всех сторон. Да и аура уже не справлялась с нарастающим давлением восьми стихий, поэтому я шагнул вперед и меня с радостью затянула в себя теплая пелена портала. Дышать сразу стало легче. 50% стихийного ответа смерти – это курорт по сравнению с тем, что сейчас творится снаружи. Бегло оглядев раскинувшиеся перед собой мрачные серые дюны, я сладко потянулся и привычным действием призвал жучка, чтобы закрепить его над входом, но едва я его выпустил, как порождение тут же осыпалось в черную пыль, которую развеяло по ветру. И только сейчас я осознал, что мир вокруг меня мертв, и мертв он давным-давно, настолько давно, что само присутствие любой формы жизни ему теперь чуждо. Причем это не следствие витающей тут стихии смерти, а сама суть мира, закон бытия, если хотите. Подобные глобальные явления в отрыве от стихии встречаются крайне редко, и стихия смерти – частый спутник подобных мертвых миров. Меня же на плаву держал заработавший на полную катушку путь тела, который даровал мне защиту тьмы. В мире тьмы в принципе нет таких понятий, как жизнь или смерть, и он отлично справлялся с защитой, пусть и не бесплатно. Часов на 5 хватит, констатировал я вслух, оценив скорость потребления защитного ресурса пути тела, после чего засек время и направился вперед. Мир вокруг был черно-белым, ни цвета, ни жизни, ни надежды, лишь дюны черно-серого песка, загробный холод, да редко попадающиеся под ногами кости давно почивших форм жизни. Чем-то этот мир напоминал ловушку стихии времени, в которую я попал. Но даже тот мир был не мертв, а просто очень-очень стар. И в этом мертвом, пустом мире, особенно инородно смотрелся пульсирующий астральный след нити, которая тянулась куда-то прямо, вглубь черной пустыни. Туда я и направился. По пути я открыл коммуникатор. Теперь Аргус видел этот портал, но сказать он мог мне ровно то же самое, что и Камилла перед отправкой сюда. Малый портал, класс опасности, неизвестен. Стихийный ответ, астрал, 50%. Стихийный ответ, смерть, 50%. Ни больше, ни меньше. Чем дальше я шел, тем более странной и инородной казалась мне астральная нить. Этот мир никак не мог подключиться к ядру обители сам. Этот обреченный на вечное небытие и забвение мертвый мир уже ничего не мог, кроме как убивать все живое, что в него войдет, сохраняя свою мертвость. Однако ж астральная нить была здесь и перекачивала по себе энергию. И весь вопрос был в том, куда перекачивала и зачем. И ответ я нашел спустя час пути по черно-белому миру мрачного песка. Располагался ответ в гигантском гнезде из миллионов разнообразных костей, по самому центру которого находилось немалых размеров уродливое, сотканное из цельных костей яйцо. Как и все в этом мире, яйцо было мертво, в нем не было жизни, однако именно его питала приведшая меня сюда астральная нить. Точно так же, как и еще десятки подобных нитей, что тянулись к яйцу отовсюду, и их толщина, как и количество перекачиваемой астральной энергии медленно, но верно, росло. Мог бы и сам догадаться, хмыкнул я, взобравшись на край гнезда. Не так много в мире тварей, сочетающих в себе одновременно стихии смерти и астрала, но передо мной сейчас находилось яйцо одной из самых смертоносных из них. Не пожиратель миров, конечно, но нечто близкое к нему. Костяной дракон, или дитя мертвого мира, как его называли в древности. За всю историю ордена было встречено и уничтожено 4 особи, 3 из которых так и не вылупились из яйца. Дело в том, что мертвый мир сам по себе является огромной редкостью, но, чтобы в нем родился костяной дракон, должно быть соблюдено 2 условия. Первое – это достаточная для формирования яйца концентрация стихии смерти. Второе – это достаточная для формирования разума концентрация стихии астрала. И если для того, чтобы получить первое, миру достаточно пережить волну массовых смертей, то откуда берется в мертвых мирах астральная энергия, не знали наверняка даже в ордене. Одни утверждали, что для этого нужны неупокоенные души, другие, что определенное количество смертей разумных. Изучить же механику рождения той единственной взрослой особи костяного дракона, которую встретили, было невозможно, так как портал закрылся за ней, как только она вылезла. Это было еще до моего рождения, когда открытие порталов вне Великой Башни считалось обыденным явлением, а потому я мало об этом знаю. Старик Акс как-то об этом рассказывал, но так нудно и скучно, что я почти ничего не запомнил. И, пожалуй, зря, ведь яйцо костяного дракона вживую я сейчас видел первый раз, и без подпитки астрала это яйцо бы оставалось мертвым навечно, если бы не доброжелатель, организовавший ему внешнюю подпитку прямым подключением к ядру обители. И нетрудно догадаться, кто это добрая, любящая птичек, черноволосая самаритянка. Подойдя ближе, я провел по яйцу костяного дракона рукой. Потусторонний холод едва не пробил мою защиту, и я убрал руку. Стихийный ответ внутри явно больше 50%. Высоковато для прямого поглощения, да и размер яйца в воронку не влезет. Разве что я смогу нарезать его на частей 5-6. Но перед этим нужно сделать то, ради чего я здесь. Отрезать костяшки астральные кабели питания, которые тянут энергию из обители и с каждой минутой делают яйцо только крепче. С этой мыслью я поднял взгляд на точку в 10 сантиметрах над яйцом, туда, где все астральные нити соединяются в одну, после чего я вытянул руку вперед, сделал глубокий вдох, медленно уплотнил концентрацию тьмы на руке и, выдохнув, приказал: «Оборви». Тонкое лезвие тьмы вырвалось из ладони и рассекло цель, после чего все астральные нити вокруг разом погасли и рассыпались серой пылью. Несколько секунд ничего не происходило, но внутренние ощущения мне не понравились, и я сделал несколько шагов назад, а потом по пространству вдруг разнесся душераздирающий треск. Яйцо пошло мелкими трещинами, а коммуникатор мигнул уведомлением зафиксированных изменений. Малый портал. Класс опасности. С. Стихийный ответ. Астрал. 73%. Стихийный ответ. Смерть. 67%. Все-таки сформировался. Вздохнул я, а мгновением спустя меня окатило ментальным криком сотни банши. Я скривился и подавил навязчивое желание закрыть уши, ведь это бы никак не помогло, так как смертоносный звук проникает напрямую в мозг через астрал. Надо признать, атака оказалась куда мощнее, чем была у Кракена и даже частично пробила мою защиту. Из правого уха потекла кровь, а звуки вокруг полностью исчезли. Нет, я не оглох. Просто принудительно заблокировал энергоканал, отвечающий за слух, чтобы не отвлекаться и перераспределить высвободившуюся энергию на остальные органы чувств. Когда противник один, слышать его не обязательно, достаточно видеть. А смотреть было на что. Яйцо медленно раскрылось, и из него вышагнула довольно крупная тварь с костлявой башкой. Массивная челюсть с ровными рядами острых зубов, длинная шея на подвижном пульсирующем зелеными прожилками хребте, что плавно переходил в длинный хвост. Опиралась тварь на четырехкостные крылья, а пустые провалы глаз светились энергией цвета солнца. При этом пропорции частей тела костяного дракона слегка подкачали, из-за чего двигался он неуклюже, а грудная клетка и задние лапы были не до конца сформированы. Детеныш, да еще и косолапый. Но даже так, Аргус оценивает его опасность в С-класс. Как же мне это нравится. Ноги сами понесли меня вперед, и уже через мгновение коготь пустоты оказался занесен над хребтом твари. Однако косолапая костяшка оказалась проворнее, чем я думал, и, извернувшись, встретила лезвие распахнутой пастью. И к моему удивлению, коготь пустоты не отрубил твари половину башки, а застрял. Долго удивляться я не стал и отпустил руку, чтобы упасть вниз, а секундой спустя волна концентрированной астрально-смертельной стихии вырвалась из пасти твари и выжгла все пространство над моей головой. Я же, приземлившись на свои две, напружинил ноги и ушел перекатом под брюхо твари, где вновь воссозданным в руке когтем пустоты проверил на прочность его грудину, что полусформированной выглядело более уязвимой. Однако клинок оставил на пульсирующей зелеными прожилками костях лишь мелкие зазубрины, а завершение моего переката встретил смачный удар костяным хвостом. Я успел принять атаку на скрещенные руки, но меня торпедировало в дальний конец гнезда. Перегруппировавшись в полете, я приземлился на колено и медленно поднялся, не сводя взгляда с надвигающейся на меня костяной твари. «Ну нет, это кино надо смотреть со звуком», — хмыкнул я про себя и, вернув слух, вытянул левую ладонь вперед. «Надо отдать Октавии должное. Ловушка оказалась хороша». Костяной дракон – это, вероятно, сильнейшее существо, что я встречал в этом времени. Но даже если я с ним справлюсь, то на выходе меня будут ждать примчавшиеся на точку силы твари красной зоны, и чем дольше я тут вожусь с недоразвитой костяшкой, тем больше их там будет. Убийцам прошлого есть чему поучиться у этой черноволосой девицы. Попытка хороша, девочка, признаю, но этого все еще недостаточно, улыбнулся я, и ровно в тот миг, как костяной дракон распахнул пасть перед очередной атакой, я приказал: «Поглоти». Облако тьмы тут же проявилось под лапой твари и жадно откусило от нее кусок, и без того недоразвитая лапа лишилась пары костяных пальцев, и дракона резко повело в сторону. Повело ровно в тот момент, когда он начал выпускать очередную струю астрально-смертельного огня. Струя пошла мимо меня, а я воспользовался моментом, чтобы подскочить к твари вплотную, ухватился за ближайший костяной отросток на башке и оседлал гневно рычащую костяшку. Осознав, что произошло, тварь попыталась меня скинуть, но я лишь крепче ухватился рукой за отросток, после чего перехватил коготь пустоты обратным хватом, прицелился и вонзил клинок в костяную черепушку. Коготь пустоты вошел лишь сантиметров на 5 и вновь застрял, а секундой спустя мне в спину с глухим звуком ударил хвост. Но инерция его удара была подавлена мантией со вспыхнувшими рунами. Костяной дракон не ожидал, что его удар хвостом не сбросит меня, а потому на мгновение замешкался. И этого мгновения мне хватило, чтобы отозвать коготь пустоты, прислонить к неглубокой дырке в черепушке свою ладонь и приказать: «Отомсти». Черная вспышка озарила пространство, в которой тут же взлетели осколки расколотого драконьего черепа. Сам же я ушел шагом тьмы на 5 метров левее, и беззаботно наблюдал, как из-за нарушенного внутричерепного давления, вся башка твари покрывается светлыми пятнами, выходящие из-под контроля астральной энергии. Тварь пронзительно верещала, земля ходила ходуном, астральный план трещал от возмущения и диких воплей костяного дракона, но это не помогало паникующей твари вернуть контроль над астральной энергией, средоточие которой было именно в черепе. Свет в провалах глаз монстра постепенно становился все ярче и ярче, пятна перекинулись на остальное тело костяшки, тварь мотыляла из стороны в сторону, а спустя несколько секунд предсмертной агонии, костяного дракона разорвало изнутри, разметав его безжизненные кости на километры вокруг. Глава 23. Настроение было прекрасным. Босые ноги оставляли следы на черном песке, прохладный ветер закрытого портала развивал мантию за моей спиной, а энергоканалы отзывались приятным покалыванием, как мышцы после продуктивной силовой тренировки. А я занимался одной из самых приятных частей работы паладина, собирал трофей. И в первую очередь меня интересовало сердце дракона, которое разорвавшаяся изнутри костяшка отбросила на добрые 5 километров в сторону черной пустыни. Времени у меня в запасе еще было достаточно, поэтому путь я преодолел спокойным шагом, и меньше, чем через час, увидел локальный песочный вихрь в 2 метра высотой. Я подошел ближе, нашел взглядом сквозь просветы круглой формы предмет и сунул руку внутрь вихря. Едва я коснулся сердца, как возмущение мертвого песка тут же прекратилось и моему взору открылся сотканный из тысяч крошечных костей овал с острыми как иглы краями. Сердце было теплым и едва ощутимо пульсировало, словно живое, но, как и все в этом мире, оно было мертво. Иллюзорный эффект жизни ему придавала плотная концентрация энергии мертвого мира, с которым это сердце было неразрывно связано. Мертвый мир его породил и, в какой-то степени, сердце было его ядром, материальным воплощением его боли, отчаяния и страданий. Я покрутил довольно увесистый предмет в руках и ощутил, как давление мертвого мира на меня начало нарастать. Неприятно, но не повод отказываться от трофея, редкости которого позавидовали бы самые искушенные исследователи ордена. Да любой из белых халатиков моего времени с руками бы оторвал новый шанс изучить феномен проклятия мертвого мира, материальным воплощением которого являлось это сердце. Только вот в этом времени вряд ли найдется тот, кто сможет совладать с мощью проклятия, а если и сможет, то найти его будет непросто, да и риск попадания не в те руки сильно возрастет. Поэтому вопрос продажи отпадает. Стихийной же энергии как таковой внутри сердца остались лишь жалкие крохи, потому и поглощать его обычным способом тоже не имело никакого смысла. Так я и стоял, задумчиво перекидывая ценнейший в моем времени трофей из руки в руку. И выбросить жалкое применение фиг найдешь. И еще больше ситуацию усугубляет так называемое проклятие мертвого мира. Я уже упоминал, что орден уничтожил за свою историю 3 яйца костяного дракона, каждая из которых содержала в себе подобное сердце. Первый одаренный, кто его вытащил из портала, помер через неделю, как и все живое вокруг его дома на 3 километра вокруг. Для второго сердца подготовили специальный резервуар, в котором его передали на хранение магистру смерти. Любил тот старик всякие диковинные штуки изучать, да изучался. Сердце стало его последней работой. Исследуя эти 2 трагических случая, ученые ордена выявили закономерность и назвали феномен проклятием мертвого мира. Ни одна из базовых стихий не могла покорить эту силу, однако в ордене, тем не менее, нашли способы его использовать, исключив прямое взаимодействие сердца с живыми объектами и разработав целую систему предосторожности. Насколько я знаю, первое сердце костяного дракона было встроено в защитную систему главной подземной сокровищницы ордена, второе стерегло от расхищения крипты паладинов прошлого, а куда применили третье без понятия. Старик Акс отшучивался, что магистры пытаются вырастить собственного костяного дракона в пробирке, но не факт, что это была шутка, особенно с учетом того, что было официально доказано, что именно энергия мертвого мира была главным катализатором рождения костяных драконов. Так или иначе, проклятие было не мифом и не шуткой, и падет оно главным образом на того, кто вынесет ядро мертвого мира наружу. Теоретически, мир тьмы является единственной стихией, что способна этому феномену сопротивляться, и можно попробовать перебороть его грубой силой, но, чтобы так рисковать, нужно понимать, зачем это делать. Вот я выживу и благополучно вынесу ядро мертвого мира в наш мир. А дальше что с ним делать? Среди людей не спрячешь, подземных сокровищниц у меня нет, пафосной паладинской крипты тоже, да и костяного дракона без принесения какого-то еще живого мира в жертву я навряд ли смогу вырастить. А если даже у всех мощностей и умов ордена не вышло найти сердцу более гибкое применение, то мне можно и не пытаться. И раз поглощение и создание артефакта отпадает, то остается последний вариант. Вариант, для которого из трех моих фамильяров, к сожалению, подходил лишь один. Достаточно жадный, чтобы пожрать проклятие без остатка и достаточно древний и крепкий, чтобы не сдохнуть в процессе. А еще единственный, кто не может ослушаться моего приказа, как бы этого ни хотел и каким бы сильным ни стал. Голоден, бросил я вопрос в пустоту, призывно расположив сердце костяного дракона на вытянутой руке. Ответа не последовало, но спину ощутимо обдало ледяным дыханием. Безошибочно определив его источник, я обернулся и метнул сердце, сопроводив бросок приказом «Открой», после чего наблюдал, как мир тьмы раскрыл пасть, и едва различимая в черноте мира пасть с аппетитом заглотила подарок. И едва сердце костяного дракона покинуло этот мертвый мир, как проклятая энергия вокруг хлынула за ним яростным торнадо. И все это с аппетитом умяла гигантская сущность, напоследок, одарив меня вспыхнувшим неблагодарной яростью взглядом из фиолетовой глазницы. Проход схлопнулся, сердце исчезло, а я, как мир вокруг, не особенно изменился. По крайней мере внешне. Даже без мертвой энергетики мир вокруг остался серым. Правда, теперь был чуть менее мертвым, чем раньше, но давление еще ощущалось. Да и я не получил никакого усиления, энергетического кешбика или сверхспособности. Однако я получил нечто куда более важное, хоть и менее осязаемое прямо сейчас. Я вогнал в долг Скальда, и один этот факт поднимал мое настроение до небес. И день, да что там день, весь месяц можно считать удачным после такого события. Надо ли говорить, что до этого Скальд становился моим должником всего один единственный раз, и в плату я тогда потребовал мне подчиняться. И с тех пор тот таит на меня обиду и истово ненавидит быть должником. Я знал это, но также знал, что сердце с энергией мертвого мира было слишком редким предметом. Мало что интересует или радует бессмертную древнюю сущность мира тьмы, но вот редкое проклятие, которое уничтожает все живое, чего касается, это именно то, что может развеять скуку Скальда. Мир тьмы любит стихийную энергию, это факт, но вот Скальд жадный, и он любит все. А еще сердце не слабо так усилило и так не знающую аналогов ни в одном из миров сущности частью этой новой силы Скальд будет обязан со мной поделиться. Помимо долга, да, в общем, инвестиция получилась шикарная, и отголоски ярости древнего существа где-то на задворках сознания, да легкая головная боль, это малая плата за такое. Разобравшись с главным трофеем, весь последующий час я потратил на поиск костей дракона. Не всех, а только тех, что сохранили в себе стихийную энергию. Искать было несложно, ведь в пустом черно-белом мире такие кости светились словно гирлянды на серой елке. Итогом сборов стали 11 костей, две из которых содержали в себе весьма крупный энергетический кристалл. Один принадлежал стихии астрала, а второй стихии смерти. Прибавим к этому улов в виде должника Скальда, который бесценен, и чуть менее ценную должницу с рыжими волосами, и получим весьма и весьма продуктивный день. Закончив со сбором трофеев, я прогулочным шагом добрался до выхода, и колебания пелены портала мне не понравились. Битва тварей снаружи за место силы еще шла, и выйти сейчас, это оказаться в ее эпицентре. Я прислушался к себе и прикинул, хватит ли мне нынешних сил, чтобы прикончить твари снаружи. Энергии-то хватить должно, но вот энергоканалы открытием четвертого пути и игрой с костяшкой знатно перегружены, и если не дать им передышку, то высок шанс схватить откат в самый неподходящий момент. Но главной проблемой было то, что мой внутренний перегруженный источник сейчас был просто не способен принимать новую энергию, и все убитые мной твари будут убиты бесплатно, а это уже не устраивало меня, не люблю делать бесполезную работу. Тем более, когда твари снаружи и сами прекрасно справляются с геноцидом друг дружки. Однако и оставаться здесь я не мог. Большая часть проклятой энергии мира ушла вслед за сердцем, но мертвый мир все еще продолжал оставаться мертвым и давить на мою ауру, хоть и не так сильно. В таких условиях не поспать нормально, не восстановиться. Поэтому я достал подарок Камиллы и покрутил на пальцах. Молочно-белый осколок с полупрозрачными гранями был заряжен на 2/3. «Пожалуй, этого хватит», произнес я вслух и сделал то, чего не учла Октавия, готовя свою смертельную ловушку. Я использовал еще не заросшие астральные пути, по которым обитель была связана с яйцом дракона и влил туда всю энергию из подаренного осколка. Энергию, которая была практически идентичной энергии ядра, а потому легко цепанулась за астральный путь. Астральный прыжок получился плохо контролируемым, грубым и не особо грациозным, но эффективным. Выбросило меня в лесу, прямиком в дерево, от ударов которое я ловко одернул голову и приземлился у его основания. Ветер окинул меня уже знакомым пеплом, и я увидел, что стою на самой границе устроенного Октавией стихийного взрыва. Внешние границы. Сам портал отсюда было не видно, но отголоски продолжающейся у его входа битвы долетали даже сюда. Я открыл карту. Астральный прыжок швырнул меня на 6 километров на юг. Не густо, но этого оказалось достаточно, чтобы выйти из эпицентра сражения. Правда, для пробития маршрута и альтернативного выхода из портала в наш мир, я потратил всю энергию осколка, но это я считал вполне приемлемой ценой, чтобы обломать планы одной черноволосой девицы. Хотел бы я посмотреть на ее личико, но такая возможность еще будет. А сейчас телу требовался отдых. Поэтому я осмотрелся, приметил ветку покрепче и повыше, забрался туда и с наслаждением прилег. Не двуспальная кровать королевских покоев, конечно, но тоже неплохо. За мою весьма насыщенную карьеру паладина приходилось ночевать в местах куда хуже мелководья красной зоны родного мира. Если подумать, то это место не войдет даже в сотню по потенциальной опасности, где мне доводилось ночевать, особенно учитывая, что все твари округи сейчас стягивались на место силы как мотыльки на свет, решая, кто из них самая мощная тварь на деревне. Устроившись поудобнее, я подложил под голову скомканную мантию, закрыл глаза и под умиротворяющие отголоски звуков яростного сражения уснул. Солнечные лучи проникали сквозь панорамные окна помещения и озаряли его своим теплым светом. Шторки в просторной комнате были распахнуты, в воздухе пахло восточными благовониями, а у стены мерно потрескивал камин. Князь Света был одет в идеально выглаженный светлый костюм, гладко выбрит, а надменный глубокий взгляд пылал уверенностью, словно сокрушительных неудач последних недель просто не было. Мужчина невозмутимо сидел в кресле, постукивал правой рукой по странной формы шахматной доске, а левой затянулся сигарой, чем разбавил запах благовоний дорогим табаком. Напротив князя Света, в точно таком же белом кресле сидел невзрачный старик. На нем не было ни перстней, ни драгоценностей, из одежды только потасканный временем коричневый балахон кимоно, а лицо старика было на 2/3 покрыто морщинами. Гость создавал ощущение оборванца или бездомного просителя, но это ощущение тут же исчезало, стоило старику приоткрыть хотя бы один глаз или заговорить. Его бездонный нечеловеческий взгляд подавлял необузданной силой тысячи ветров, а обманчиво сухой и спокойный голос таил в себе силу и ярость поколений древних воинов Востока. Князь Света не обманывался внешним видом и потому относился к старейшине восточного дома Мари с уважением и разумной предосторожностью. Да, встреча проходила в условиях полной секретности, на территории седьмого района, куда не пустили ни одного из телохранителей старейшины, и он тут был один в окружении целых этажей людей клана Света и не только, но все равно с одаренным такого уровня нужно было быть максимально осторожным. Потому князь Света не спешил нарушать образовавшуюся тишину и был готов к любому повороту затянувшейся беседы. «Шкатулка», — вдруг заговорил старейшина и приоткрыл один глаз, — «ты сказал, что знаешь, где она?» «Знаю», — подтвердил князь Света и затянулся сигарой, «вернее, я знаю, у кого она. Тогда не трать мое время, мальчик», — не скрывая недовольства в сухом голосе, произнес старик, — «назови мне имя и место». «Довольно грубо что-либо требовать, находясь в гостях, не находите?» Беспечно улыбнулся князь Света. «Грубо это устраивать торг для информации по имуществу, которое вам не принадлежит. Шкатулка – это законная собственность дома Мари», – безапелляционно заявил старик, обдав комнату легким стихийным ветерком. «Боюсь, что тот, кто ей сейчас владеет, с этим не согласен», – покачал головой князь Света, «если, конечно, он ее уже не открыл». «Открыл», – приоткрылся второй глаз старейшины, – «ты должно быть на солнце перегрелся, мальчик. Шкатулку дома Мари невозможно открыть какому-то чужаку. Если вы так в этом уверены, то почему тогда согласились на встречу с имперским изгоем? Пошли на все эти условия безопасности и подвергли себя риску», — улыбнулся князь Света, обводя пространство рукой, «не потому ли, что чувствуете наличие конкурента? Не потому ли вы прибыли в империю лично, бросив все свои дела? Не потому ли, что этот так называемый чужак сделал то, чего не удавалось даже вам. Пробудил шкатулку, ты зазнаешься, мальчишка, резко потяжелел голос старейшины и давление стихийного ветра усилилось, но князь Света не обращал на это внимания, ведь понимал, что попал в яблочко. Отнюдь, покачав головой, располагающе улыбнулся князь Света, ведь мы оба знаем, что я прав, а вот имя того, кого вы ищете, из нас двоих знаю только я, как и его слабости. Ответом на слова Светлого была вновь возникшая в просторном помещении тишина. Старейшина дома Мари злился, хмурился и молчал, но ничего не мог противопоставить. Находясь на чужой земле, ресурсы его дома были сильно ограничены, да и время играло совсем не в его пользу. И как бы старейшине не хотелось лично показательно придушить наглого имперского князя, как бы ему не нравилось происходящее вокруг, этот светлый наглец был ему нужен. Потому старик запоздало взял в руки предложенную ему князем Света сигару, медленно раскурил и поднял тяжелый взгляд на терпеливо ожидающего ответа собеседника. «Чего ты хочешь за свою помощь, князь?» Раздался долгожданный вопрос, и расплывшись в широкой улыбке, князь Света двинул по шахматной доске фигуру ферзя. Глава 24. «Утро встретило меня приятным рассветным солнышком, что с трудом пробивалось сквозь густые тучи. Я сладко потянулся, стряхнул с себя налипший за время сна снег и поднялся на ноги. Прислушался к себе. До идеального состояния еще далековато, но жить можно. 5 часов сна вполне хватило, чтобы затянулись самые критичные повреждения энергоканалов, и теперь мой источник вновь мог получать питание. И это весьма кстати, ведь на восстановительные процедуры истратилась в общей сумме половина моих энергетических запасов. В этот раз я продержался в красной зоне дольше, но этого все равно недостаточно. По возвращении надо будет заняться подъемом уровня путей и в первую очередь заняться телом. С этой мыслью я вдохнул морозный воздух и осмотрелся. Звуки ожесточенных боев у закрытого мною портала стихли, а значит, там образовался победитель. Поддавшись любопытству, я призвал стального фантома. Порождение сделало кувырок в воздухе, с шлепком плюхнулось в поле из пепла и, приподнявшись от земли на 2 десятка сантиметров, направилась прямиком к эпицентру места силы. Я же стоял на ветке и смотрел глазами своего порождения. Поначалу ему не попадалось ничего, кроме пепла от взрыва пустотной бомбы. Потом стали попадаться первые разодранные тела тварей разных форм и размеров. К стихиям они тоже принадлежали разным, но всех их объединяло одно. Они были мертвы. И чем ближе к эпицентру приближался мой стальной разведчик, тем больше виднелось трупов тварей вокруг. Замес тут прошел серьезный. В какой-то момент трупов стало так много, что 20 сантиметров высоты полета фантому перестало хватать, и с хлюпающим звуком порождение дальше пробиралось напрямую сквозь мешанину из трупов, крови и костей бесчисленного количества тварей. Пробиралось, пока вместо трупов перед моим разведчиком в один миг не появилась огромная пасть и не расщелкнула его своими зубищами пополам. Саблезубый трупоед, значит, хмыкнул я, даже отсюда уловив мерзкий трупный смрад из пасти крупной твари. Не самый приятный вариант, чтобы оставлять за спиной. Место силы так будет усиливать победившую остальных тварь, а этот еще и едой обложился на месяц вперед. Оставь трупоеда здесь и до класса опасности дорасти может. Изначально я не планировал вмешиваться, но уж слишком сладенько этот зубастый кусок халявной энергии стоит. Стихийной дури в нем столько, что из ушей льется. А вот управлять ей как следует щенок еще не научился. Этим и воспользуемся. Я сунул руку в теневой карман мантии, куда сложил все свои трофеи, перебрал драконьи костяшки, нашел нужную и выудил ее наружу. «Подойдет», — констатировал я, после чего посадил на нее жучка, прицелился, сделал поправку на ветер и метнул кость вперед, приправив бросок немалым всплеском энергии. Кость, вращаясь в полете как сумасшедшая, летела в сторону саблезубого трупоеда. Аппетитную подачку псина уловила сразу, навострила уши, когда кость пролетала над ее башкой. Тварь напружинила свои могучие лапы и прыгнула вверх в попытке ухватить лакомство. Было близко, но острые зубы клацнули в воздухе, а сама изогнутая дугой кость, подразнив трупоеда, полетела ко мне обратно бумерангом. А следом за ней, брызгая трупной слюной и сотрясая землю лапами, уже мчалась и сама дикая псина. Тварь смотрела только на кость с заключенным внутри кристаллом энергии и неслась вперед, сметая все на своем пути, а я стоял в ее слепой зоне на дереве и потирал руки в предвкушении горы халявной стихийной энергии, которая сама бежала ко мне в руки. Могучий цельнометаллический комендант шел по лесу своих владений. За проведенное в долине трех холмов время, Альберт уже на зубок изучил местность и мог ориентироваться тут хоть с закрытыми глазами, но это не помогало ему пресекать распространение заразы, которая множилась на вверенной ему территории, сколько бы комендант ни пытался. «В самом деле, порталы легче закрывать», — выругался Альберт, ломая своей могучей рукой очередную ветку густой неприветливой растительности. Местность только казалась дикой и нетронутой человеком, но доносящиеся спереди голоса говорили об обратном. Услышав их, Альберт нахмурился и перешел на бег. Из-за этих действий, шум, издаваемый хмурым комендантом, быстро перекрыл все остальные звуки в лесу, и не услышать этот металлический бронепоезд мог только глухой. Однако, когда Альберт выбрался на примятую коленями трех десятков людей поляну, все находились на своих местах, даже не заметив появления черно-золотой фигуры из плотной концентрации стихийной стали и праведной злости. Взоры сидящих на коленях разношерстных людей были обращены к рукотворному деревянному постаменту, по основанию которого с гордым видом расхаживала черная птица с торчащим, словно корона, хохолком. Пока Альберт бежал сюда, он точно слышал голос пернатого, но сейчас тот молчал и окидывал взглядом с легким прищуром свою немногочисленную паству. «Так, лодыри!» Набрав воздуха, зарычал громким басом Альберт, привлекая внимание. «Я сколько раз говорил, что гулять в диких землях опасно, быстро жопы подняли и по домам. Но ведь, товарищ комендант, мы просто...»